К сожалению, долго размышлять над этим вопросом императору не удалось, ему было необходимо продолжать прием, иначе, находящиеся здесь послы других государств будут разочарованы подобным поведением дворян и самого императора, а ему бы этого не хотелось, ведь в этом случае, его могут обвинить в каком-либо предвзятом отношении к кому-нибудь из послов, а соответственно и к какому-нибудь другому государству. Честно говоря, императору Багусту не хотелось бы ссориться с соседями только из-за довольно предвзятого и странного поведения командира гвардии. «Отец, я хотела тебя отвлечь на мгновение». Неожиданно за спиной императора возникла принцесса Диария, которая решительно потянула его назад, словно пытаясь о чем-то предупредить. «Возьми, пожалуйста, вот этот амулет. Сергей говорит, что какая-то опасность приближается. Я его знаю. Он еще никогда не ошибался со своими предчувствиями. Такой же амулет есть у меня и у Багиана. Остальные, я думаю, о себе сами побеспокоятся». Не ожидавший подобного разговора от своей дочери, император задумчиво посмотрел на протянутый дочерью странный браслет, который был очень красивым и явно старинным. Если не сказать, более того, честно говоря, он уже слышал о том, что на территории столицы империи стали появляться предметы, которые явно имеют отношение к древней расе драконов. Такие вещи иногда можно было найти на территории пустоши, откуда частенько привозили какие-нибудь редкости. Хотя даже сам император пытался выяснить, откуда у торговцев могли взяться такие весьма оригинальные предметы, информацию выяснить он так и не смог. Однако, появление подобных предметов у его дочери, которую явно снабдил ими этот странный молодой парень с непривычным именем Сергей, уже заставляла императора Багуста насторожиться. Тем более, что речь шла сейчас о предчувствии мага, а он сам знал, что у магов предчувствия занимают очень важную часть их жизни. Тем более, что повернувшись в сторону своего старого и верного мага жизни, сам император увидел одобрительный кивок со стороны этого старика. Это означало только то, что Диран Тирм уже проверил этот амулет, а значит, с ним уже все было согласовано. Тяжело вздохнув, император решил надеть все-таки этот браслет. В последнее время, хотя дочь вела себя немного странно, но ее поведение говорило о том, что она переживает из-за своих близких. И зачем бы ей сейчас было бы травить своего отца или каким-либо образом убивать, если не так давно, всего где-то полтора года назад, она сама помогла ему спасти собственную жизнь, а что еще он предчувствует? Хмуро проворчал император, отлично понимая, что девушка не просто так задергалась, особенно если речь шла о предчувствиях этого необычного парня. Может, он расскажет мне о том, что происходит в нижнем городе столицы. Ну, насчет нижнего города он ничего не говорил. Растерялась принцесса Диария, но при этом как-то странно оглянувшись на парня, тут же подытожила свои слова. Однако он сказал, что нам лучше сейчас отойти от общей толпы дворян. Он ощущает от них какую-то угрозу. Как бы ни повторилось того самого приема, когда ты едва не умер. Может, все-таки отойдем на какое-то время от них, потом можно будет это как-то объяснить. Главное сейчас не быть в окружении дворян. Почему-то он им не доверяет. Да и я сама тоже не особо им доверяю. Мысленно усмехнувшись, император показал девушке в сторону, где было свободно от остальных разумных присутствующих в зале, и куда Диария сама медленно, но верно вела своего отца. Кроме того, что он сам туда направился, было заметно и то, как туда же вслед за ними направился и наследник. Видимо, девчонка уже продумала все как следует, раз она убедила и молодого принца прислушаться к своим словам, а это говорило о многом. Ведь император своего сына обучил достаточно, чтобы иметь возможность сопротивляться влиянию кого бы то ни было, а раз он послушал свою сестру, значит, можно было понять и тот факт, что либо она привела ему достаточно серьезные доводы, чтобы разумный его уровня образования и знаний прислушался к ней, либо действительно оказалась настолько опытной интриганкой, что фактически выманила двух разумных в свою ловушку, что нельзя было не заметить, так что выбора у него не было, нужно было прислушаться к девушке, тем более, что у нее был такой необычный советчик, который привлек внимание императора одними своими рекомендациями. Об этом тоже забывать не стоило, и поэтому император Багуст намеревался все-таки попытаться найти объяснение. Тем более, что оставшись наедине со своими детьми и в окружении верных ему магов, у него будет возможность побеседовать не только со своей дочерью, но и, возможно, с этим парнем тоже. Уже только поэтому можно было бы перетерпеть и небольшое недовольство дворян, которые явно будут злы от того, что император до них не дошел. Однако, отдаляясь от основной группы разумных, даже сам император почувствовал какое-то напряжение, словно он тоже подвергся влиянию опасности, которую предчувствовал приятель его дочери. Неожиданно, сам император понял то, в чем помогла основываться эта опасность, когда заметил то, что герцог Терзак, про которого он буквально только-только вспоминал, по какой-то причине стоит и разговаривает с начальником гвардии империи. Причем разговор происходил в довольно крупной группе дворян, среди которых можно было заметить и начальника городской стражи. Неужели все происходящее сейчас является заговором? Если все так, то даже императору следует задуматься о противостоянии с серьезным противником. Хуже того, было необходимо учитывать и тот факт, что враг каким-то неведомым образом смог переманить на свою сторону тех, кто вообще-то должен служить императору верой и правдой. Уже только поэтому можно было понять, насколько серьезная и фактически смертельно опасная ситуация сложилась вокруг его семейства, ведь, по сути, можно было понять, что дворяне, которые сейчас стояли поблизости, вряд ли сумеют остановить массированное нападение. Для этого им нужно сначала понять, что именно происходит, и только потом, они могут попытаться предпринять какие-то меры. Раздраженно скрипнув зубами, император Багуст неожиданно для себя понял, что остался фактически в группе с магами жизни, которые не могут из себя представлять серьезные угрозы для заговорщиков, если те захотят напасть. Хотя бы по той причине, что эти разумные не приспособлены к борьбе, а значит, и сражаться просто не смогут. А гвардейцев теперь оказалось слишком мало, да и те могли оказаться союзниками заговорщиков. Ведь не зря же глава гвардии отправил определенное количество гвардейцев из охраны императорской семьи прочь. Теперь ему было понятно, что все это произошло не случайно. Скорее всего, главный заговорщик постарался убрать тех, кто мог быть верен императору. И все это только еще больше портило настроение хозяину этого государства. В первую очередь по той причине, что сейчас, оказавшись в этой ловушке, даже он понял опасность. Вот только жаль, что этот паренек не почувствовал угрозу раньше. Именно в тот момент, когда император считал, что все в порядке, снова начались неприятности. Жаль только, что он не сможет сейчас вывести из этого зала незаметно свою семью. Мысль об этом судорожно метнулась в голове императора Багуста, когда он неожиданно заметил странно спокойное поведение молодого парня, который стоял немного в стороне. На его плече была видна эмблема мага жизни, но немного ниже была еще одна эмблема мага природы. При этом, можно было заметить, что паренек ведет себя действительно необычно. Создавалось впечатление, будто бы он о чем-то необычном задумался, причем настолько глубоко, что просто даже не пытался найти ответ на какие-нибудь вопросы. Он просто размышлял, при этом как-то странно шевеля пальцами правой руки. Неожиданно задумавшись над этой странностью, император сам понял, что происходит что-то необычное. Медленно повернувшись и посмотрев по сторонам, он понял, что этот парень пытается произвести какие-то магические плетения. Но как он мог это делать во дворце императора без разрешения самого хозяина этого здания? Ведь по сути это запрещено, хотя, если это спасет жизнь его семьи, сам император будет согласен простить ему все, и даже не такое. Тем более, неожиданно для себя он понял, что находится фактически в углу, где стояли многочисленные цветы и деревья в катках, украшающие ранее все это помещение. А значит, можно было понять тот факт, что этот молодой парень не просто так решил их вывести именно в этот угол. Если он действительно маг природы, то в данном случае ему проще действовать именно там, где растут растения, а растений в этом углу сейчас хватало. Уже только поэтому следовало бы учитывать тот факт, что этот паренек продумал даже подобное положение дел, а значит, оставалось только ему довериться. Тут уж ничего не поделаешь, как бы император Багуст не пытался обойти сложившуюся ситуацию, выбора у него просто нет, ничего не поделаешь. Придется делать все так, как хочет его дочь и этот странный парень. Внезапно внимание императора привлекло какое-то странное происшествие в зале, где находились дворяне. Повернувшись туда, он мог только скрипнуть зубами. Началось. Довольно большая группа дворян, среди которых были и придворные, и командир гвардии, начальник столичной стражи, злобными ухмылками направились к императору Багусту и членам его семьи. А впереди всей этой толпы с гордым видом двигался герцог Терзак, который, видимо, и был главным заговорщиком этого мятежа. Из-за этого сразу можно было понять тот факт, кто задумал все происходящее, и сумел воплотить. Видимо, тот мятеж в Нижнем городе, произошедший почти полгода назад, был сделан специально для того, чтобы отвлечь внимание сейчас, хотя он не понимал того, как можно было посылать на смерть больше 2000 разумных, только для того, чтобы добиться этим собственной цели. По сути, подобное было очень жестоким поступком, который понять или как-либо объяснить было просто невозможно. Судя по тому, как некоторые из этих разумных деловито начали доставать свои короткие мечи, которые разрешалось носить придворным, можно было понять тот факт, что они действительно не шутят. А значит, следовало бы ожидать того, что в данном случае члены императорской семьи действительно находятся под большой угрозой. Он уже повернулся, чтобы попросить этого молодого парня попытаться хотя бы спасти его дочь, когда неожиданно для себя понял, что этот молодой разумный как-то странно улыбнулся ему навстречу и подмигнул. Такую фамильярность император Багуст просто не ожидал, и из-за этого просто растерялся. Ведь, по сути, для молодого парня, который-то и дворянином не был, подобное поведение вообще недопустимо. Почему он так позволял вести себя по отношению к императору, было непонятно. Но самое удивительное было сейчас в том, что его собственная дочь точно так же улыбалась в ответ. С чем это может быть связано? Неужели они что-то знают? Ну что, ваше бывшее императорское величество? Приблизившийся к нему практически вплотную, герцог Терзак не скрывал своего радостного настроения, и поэтому, видимо, решил позволить себе подобное поведение. Лучше сами отказывайтесь от власти, или же вы будете уничтожены вместе со своей семьей. Нас больше, и мы. А какой дурак вам сказал, что вас больше? Неожиданно в торжественную речь герцога вклинился этот странный молодой парень, как-то встряхнув рукой, и за спиной герцога Терзак произошло такое, что заставило самого императора вздрогнуть от неожиданности. В данном случае можно было понять, что вопрос этого молодого парня был задан не просто так. Неожиданно взорвавшиеся какими-то странными ростками и ветками растения буквально пронзили всю толпу дворян, стоявшую за спиной герцога. Причем пронзили в прямом смысле этого слова, словно копья, они пробили сразу по несколько разумных, вынудив их таким образом превратиться в своеобразную наживку для деревьев, которые просто сделали свое дело. Честно говоря, император Багуст просто не ожидал подобного. Практически самая большая толпа дворян, которые могли бы здесь собраться в одну группу, просто в одно мгновение перестала существовать. Больше пары сотен острых как колья веток пробили их тела, вынудив таким образом замереть навсегда. Судя по всему, вся сложность этой ситуации была в том, что парню нужно было подготовиться, чем он и занимался, находясь в этом углу. И только когда добился своего результата, смог начать действовать. Видимо, не ожидавший такого положения дел, герцог Терзак растерялся и замер в неподвижности. Ведь случившееся прямо указывало на то, что он чего-то не учел. Растерянно оглянувшись назад, дворянин мог только констатировать факт того, что от его толпы дворян, среди которых были и начальник гвардии, и начальник стражи столицы, уже никого не осталось в живых. И само по себе подобное поражение буквально в сердце могло ударить любого заговорщика. «Так что вы там говорили, герцог Терзак?» С некоторым облегчением выдохнул император и повернулся в сторону этого старика, который сейчас растерянно хлопал глазами и пытался понять то, в чем был его проигрыш, если все было продумано заранее. «Вы хотели, чтобы я отрекся от власти?» «Ну, что ж, скажу вам сразу, отрекаться от власти я не собираюсь. Не вижу для этого никакой причины. Кроме того, мне хотелось бы сразу дать вам понять, что это вы совершили тотальную ошибку, так как союзники, на которых вы рассчитывали, просто мертвы. Ваш замысел, который вы так тщательно продумали, был неплох, но тут ничего не поделаешь. Главное, что вы не получили того результата, на который так рассчитывали». Пожилой герцог попытался отступить назад, но неожиданно для него со спины появился довольно крупный отряд гвардейцев, ведомый заместителем начальника гвардии. Видимо, этот разумный сразу заподозрил какую-то странность в подобном необычном приказе своего командира, что решил предпринять меры безопасности на всякий случай. Ну, что ж, случай он подобрал достаточно удачно. Раз император будет им доволен, то для этого не надо быть большим мудрецом, чтобы понять то, кто именно станет следующим командиром гвардии. Кроме того, императору сейчас очень сильно хотелось пообщаться и с самим этим парнем, который не только заранее почувствовал угрозу, но и фактически спас всю его семью. Ведь пока гвардейцы успели бы добраться до членов императорской семьи через толпу дворян, могло случиться всякое. Тщательно учитывая все эти нюансы, император понял, что в данном случае ему действительно нужно очень сильно постараться, чтобы удержать всех этих разумных, которые сейчас себя проявили как лояльные ему люди, поблизости возле себя. Тем более, что в данном случае всегда нужно учитывать и тот факт, что интересы империи были превыше всего. И если бы сейчас семья императора, по какой-либо глупости, просто погибла бы, государство могло быть обращено в пучину гражданской войны. Не ожидавшие подобного события в императорском зале разумные, среди которых было достаточно много дворян и различных послов с других государств, просто замерли растерянно, пытаясь понять произошедшую только что весьма странную ситуацию. Но самому императору можно было понять тот факт, что все эти происшествия сейчас были только не на пользу империи. Но ничего не поделаешь. Достаточно было того, что молодой студент из академии, которого, видимо, никто не воспринимал всерьез, одним своим телодвижением фактически уничтожил основную группу заговорщиков. Забывать о присутствии магов поблизости от императора было опасно. Да, возможно, заговорщики знали о магах жизни, но они, видимо, не догадывались о том, что среди этих разумных может оказаться маг природы. Причем настолько сильный, что он достаточно легко и просто, буквально одним рывком уничтожит группу дворян, считавших, что они уже добились какого-то нужного им результата. Ведь они пришли на прием к императору вооруженные обычными, короткими клинками, обозначающими их признак дворянского сословия. Кольчуги одевать под одежду было нельзя, ведь пришедший в таком наряде на императорский прием разумный сразу бы привлек внимание не только императора, но и его стражи. Так как этот разумный явно давал понять, что он намеревается в первую очередь пролить чью-то кровь и защитить собственную жизнь. Именно то, что на них не было никаких кольчуг, и помогло молодому парню буквально одним ударом избавить его от большого количества проблем. Однако, схваченный герцог Терзак что-то там орал про других заговорщиков, про месть и кровь. Об этом придется, видимо, пообщаться с ним главе тайной службы империи, ведь в данном случае можно было понять тот факт, что заговорщиков могло быть гораздо больше. Вот только этот герцог по какой-то причине сорвался и немного поспешил. Естественно, что верные гвардейцы императора тут же сменили тех, кто остался во дворце, под видом стражников, охраняющих покой сюзерена. Теперь никому из тех, кто оставался на посту императора и сам просто не доверял. Всех их тут же арестовала тайная служба империи. После чего прием был окончен. Но всем находящимся во дворце пришлось остаться, так как император хотел поговорить со многими из них. Тем более, что среди них были и такие, кто действительно мог иметь какую-то причастность к произошедшему здесь конфузу. А молодого парня, который по сути спас членов императорской семьи, он оставил на попечение своей дочери. Диария явно демонстрировала какой-то интерес к этому молодому парню, вот пусть и постарается. Ведь понятно же, что такой интерес просто так не появляется. Тем более, что императору очень хотелось бы знать, что же это за беспорядки такие были в Нижнем городе. Особенно, если учитывать тот факт, чтобы при упоминании о случившемся в Нижнем городе, заместитель начальника гвардии как-то странно усмехнулся и переглянулся с первым заместителем начальника стражи столицы, а это уже о чем-то договорило. «Давайте, рассказывайте, что вы там накрутили, и почему не удосужились меня предупредить о своих хитростях?» Раздраженно сел за свой стол император, который не скрывал своей злости в отношении молодых разумных, которые сейчас стояли перед ним, судя по всему уверенные в том, что их сюзерен действительно будет благодарен за вмешательство. И чем больше он слушал их рассказ, тем больше поражался хитроумию этих молодых дворян. Судя по всему, они были достаточно умны, чтобы вовремя заметить тот факт, что их руководители начали что-то мутить за спиной самого императора. Понимая это, они решили сделать вид, что принимают в этом процессе активное участие. И даже более того, они намеренно спровоцировали своеобразные столкновения в Нижнем городе. Вот только никакого боя или мятежа там не было. С удивлением император Багуст выслушал рассказ о том, что эти двое разумных просто это заплатили простолюдинам для того, чтобы те сымитировали мятеж, а отправленные туда стражники и гвардейцы на самом деле просто участвовали в учениях. Никакого мятежа там и близко не было, а всего лишь, после прошлого случая, верные ему разумные решили разыграть подобный сценарий, чтобы посмотреть, не клюнет ли из заговорщиков кто-то на этот своеобразный манок, и не проявит ли себя, заранее подозревая собственное руководство в причастности к заговору, они не стали информировать их о том, в чем именно состоит их главный план. И когда основная группа стражников и гвардейцев была отправлена на подавление мятежа, они с группой верных гвардейцев затаились во дворце. Тем более, что они заранее договорились с молодым магом природы Сергеем, что тот обеспечит защиту императорской семьи. Услышав об этом, император вообще растерялся. Как они могли договориться с этим молодым парнем, если даже могли и не знать о его способностях? Подумав об этом, император Багуст неожиданно для себя вспомнил ту странность, которая ему буквально резанула глаза, когда он вошел в тот самый зал, где проходил большой императорский прием. По какой-то причине, именно в том углу, куда их в момент опасности завела молодая принцесса, и где уже к тому времени находился этот самый молодой парень-студент из академии, стояло слишком много растений. Эти растения были там, видимо, специально подготовлены для того, чтобы этот молодой парень сумел вовремя вмешаться и остановить нападающих на императорскую семью. Задумчиво покачал головой, император даже не знал, что можно ответить этим людям на то, что они действительно сумели провернуть за спиной императора такую опасную операцию, которая могла бы плохо закончиться. Вот только, судя по всему, они предусмотрели даже такое развитие событий, ведь этот парень был не только магом природы, но и магом жизни. А это о многом говорило. Уже только за это, можно было бы понять, что молодой парень уже второй раз поучаствовал в спасении жизни императора. А это дорогого стоит. Причем, даже за прошлый раз императору до сих пор так и не удалось его отблагодарить за помощь. Судя по рассказам его дочери, этот парень как-то странно отмахнулся от предложения девушки помочь ему в случае необходимости со стороны императорской семьи, словно для него все это ничего не значило. Так обычно поступают истинные дворяне. Может быть, действительно, подарить этому разумному дворянский титул, тем более, что после такого события, которое произошло прямо на большом императорском приеме, слишком много дворянских земель потеряет своих хозяев. Все участники заговора, которые в этот раз вышли против императора, будут примерно наказаны. Теперь простить подобное император просто не сможет, да и нет у него такого желания. Видимо, после прошлого отравления, когда участники этого события были просто и достаточно быстро казнены, а их семьи не понесли никакого наказания, император Багуст сам совершил серьезную ошибку. И дворяне решили, что в результате подобных действий им ничего не грозит. Ну, что ж, если они так думают, то эти разумные очень сильно ошибаются. В этот раз кара настигнет всех, кто участвовал в этом происшествии. К сожалению, герцогскую семью Терзак примерно наказать не получится. Сам герцог будет казнен, а вот его дочь, являвшуюся в данном случае наследницей, придется на какое-то время отлучить от придворной жизни, но потом, если она не найдет себе мужа, императору придется самостоятельно решить этот вопрос. Но сейчас хотя бы лет 10 ее придется подержать в провинции, чтобы девушка поняла всю опасность подобных интриг. Прекрасно зная старого герцога Терзак, император понимал, что этот разумный вряд ли допустил бы до интриги кого-то еще из своей семьи. А это значит, что девушка, являвшаяся его наследницей и единственной дочерью, вряд ли участвовала в случившемся. Однако, следовало бы учитывать и тот факт, что она все равно имела отношение к его семье. В этом случае у императора просто нет выбора. Девушка будет объявлена наследницей семейных ценностей, а также и всех земель, после чего будет отправлена в своеобразную ссылку в собственное имение. Подумав еще немного, император Багуст решил запретить ей выходить замуж без своего соизволения. Мало ли кто решится попытаться захватить земли этого герцога, еще не хватало, чтобы какой-нибудь из других дворян того же уровня и сословия попытался забрать под себя эту землю, чтобы таким образом усилить собственные позиции. Между герцогами в империи достаточно долгое время существовало тихое соперничество, или даже ничем не прикрытая вражда. И император, как бы это грустно ни звучало, принимал в подобном противостоянии явное участие. Тут уж ничего не поделаешь. Но в данном случае, и у императора просто нет выбора. Ему действительно нужно предпринять меры, и вынудить ответить преступников за свои действия. Что бы кто ни говорил, но сейчас император должен показать стальную руку хозяина государства. И тут он действительно никаким образом никто не мог не вмешаться, и решить какие-либо вопросы миром. Все только по той причине, что доброта самого Багуста сыграла в этот раз против него самого. И если бы не присутствие поблизости верных разумных, которые не хотели гибели его семьи, то все могло бы обернуться иначе. Именно поэтому император теперь примет самое деятельное участие в всех последующих событиях, которые должны произойти в ближайшее время в империи. К сожалению, лишить эту семью герцогов их титула и земель просто нельзя. Остальные герцоги такого не простят. При этом император прекрасно понимал, что существует возможность того, что можно будет действительно вынудить других дворян на какое-то время затихнуть. Показательно жестокая гибель тех, кто посмел поднять руку на членов императорской семьи, заставит их на какое-то время забыть о подобных мыслях. Тем более, что сейчас все дворяне, а тем более придворные, в первую очередь будут думать только о том, что в империи освободилось очень много земли, которую можно получить в качестве награды за верную службу. Судя по всему, уже практически сразу, как только случилось это побоище в главном зале, в котором в качестве приманки участвовала императорская семья, некоторые дворяне поняли, чем чреваты подобные проблемы, и практически сразу принялись довольно громко прохаживаться в отношении тех, кто посмел попытаться поднять руку на членов императорской семьи. Вот только сам император даже не стал задумываться над тем, кто это сделал, и кто повышал голос, пытаясь привлечь к себе внимание. В первую очередь, когда он только думал об этом, перед глазами императора Багуста снова стояли лица этих дворян, на которых еще было написано торжество. Ведь они практически добились своего, и по сути не было рядом никого, кто мог их остановить. Даже когда их тела были жестоко и бескомпромиссно пробиты острыми кольями ветвей стоявших в катках деревьев, эти разумные продолжали торжественно улыбаться, хотя кровь уже хлестала из их ран, и клочья мяса торчали на ветвях, и изо рта начинала течь кровь. Зрелище было жуткое, но, судя по глазам молодого мага, который принял самое деятельное участие в этом событии, ему было не впервой видеть подобное. Подумав об этом странном несоответствии, император неожиданно вспомнил рассказ о том, как этот парень помог спастись седьмому легиону. В том конфликте с королевством Сибундия этот парень сумел проявить себя так, как никто другой, а это уже тоже говорило о его силе и бескомпромиссности. Судя по всему, этот парень не умел отступать. Ну, что ж, если подобный разумный будет на стороне императорской семьи, то хозяин империи с большой радостью предоставит ему наследный титул дворянина, а также и помощь со стороны империи. По сути, он даже не ожидал того, что маг природы может быть настолько сильным, ведь сила этого разумного превосходила все то, что мог видеть в своей жизни император. А надо ли вам говорить, что он повидал многое? Но даже несмотря на все это зрелище гибели заговорщиков, все равно нужно выяснить то, кто еще мог принимать самое деятельное участие в заговоре. Может быть, кто-то сумел скрыть свои намерения, и поэтому сейчас за дело возьмется именно тайная служба империи. Пусть они найдут остальных заговорщиков. Тех, про кого так яростно орал герцог Терзак, пытаясь, видимо, запугать гвардейцев, схвативших его за воротник перед тем, как они поволокли этого разумного в казематы тайной службы. Спустя 2 часа, в кабинет императора тихо и практически незаметно проскользнул глава тайной службы империи. Новости, которые принес этот с виду не очень заметный разумный, были действительно неординарными. Как оказалось, выкрики этого дворянина имели под собой жесткое основание. Оказалось, что он решил поторопиться, начав действовать раньше, чем были готовы все заговорщики. Ведь после ухода гвардейцев, которые были верны императору, на подавление мятежа в Нижнем городе, в императорский дворец тайно должны были пропустить самого огненного старца, который также участвовал в этом заговоре. Подумав об этом разумном, император нервно передернул плечами. Если бы этот маг вошел в главный зал императорского дворца, то произошло бы жуткое кровопролитие. Этот старик отступать не умел. Грандар Каюрим в первую очередь принялся бы убивать. По крайней мере, он был боевым магом, и вряд ли его сумел бы остановить этот маг, студент, даже несмотря на всю свою силу. Понимая всю угрозу, какую мог представлять для императорской семьи этот разумный, император Багуст приказал немедленно найти этого мага и арестовать. Если надо будет, при задержании он разрешил применять оружие. Лучше пусть убьют этого старика, чем этот разумный дойдет до дворца. Не хватало еще, чтобы этот старый идиот сжег дворец вместе со всеми разумными, находящимися внутри, ведь тогда войны не избежать, так как, если погибнут послы других государств, то проблем будет большое количество. Уже только поэтому император понимал, чего ему удалось избежать ввиду того, что в дело вмешался молодой маг, студент, а также и двое верных ему дворян. Естественно, что практически сразу он приказал назначить новых командиров императорской гвардии и стражи столицы. Эти разумные были достойны своего места, ведь они продемонстрировали преданность практическим делам, не дав пролиться крови императорской семьи, а с этим парнем можно будет разобраться немножко позже. Тем более, что часть проблем, связанных с ним, можно было решить за счет молодой принцессы. Диария явно демонстрировала какой-то повышенный интерес в отношении этого парня, а значит, нужно будет побеседовать с ней более тщательно. Судя по косому взгляду, который на сестру бросал и наследник, молодой принц Багиан тоже начал что-то подозревать. Соответственно, можно было понять и то, что император при этом разговоре будет не одинок. Интерес их семьи к этому парню был слишком велик, чтобы они могли упускать его из своего поля зрения, тем более, что, насколько было им известно, он намеревался попытаться найти себе место жительства на территории империи. Что ж, если будет нужно, император вмешается и поможет ему с этим. Может, хотя бы так, он сумеет не только привязать этого парня к империи, но и вернуть часть своих долгов. Что поделаешь, но за последнее время долги императорской семьи перед этим парнем начали возрастать, и тут ничего не поделаешь. А долги императорская семья должна всегда отдавать. Нельзя допустить, чтобы кто-то мог обвинить своего сюзерена в том, что тот просто неблагодарен. За подобное обвинение можно приговорить к смерти. Однако, если у таких разумных будут доказательства их правоты, то для самого императора и членов его семьи ничем хорошим такое не закончится. Так как до тех пор, пока дворяне в империи считают их семью благодарной и умеющей платить старицей за помощь, всегда будут находиться такие разумные, которые служат верой и правдой. Но как только дворяне узнают о том, что император не возвращает долгов, можно сразу забыть о подобной верности. Что поделаешь, но дворяне всегда служили в первую очередь только ради выгоды. И если они будут уверены в благодарности императора, как эти двое разумных, подсидевших своих начальников и вовремя вмешавшихся, чтобы спасти императора, то у него есть шанс к выживанию. Но как только он лишит их такой иллюзии, можно сразу сказать, что императорской семье осталось недолго существовать под этим небом. В один прекрасный момент найдутся заговорщики, которые воспользуются тем фактом, что возле императора не будет никого из верных разумных, и тогда на всей императорской династии можно. Лесовик, вернулся я домой, а вернее в общежитие Академии магии, только на третий день после того самого, теперь наверняка вошедшего в новые легенды империи, большого императорского приема. Все только по той причине, что на нем произошла очередная попытка покушения на императора. Вернее, по сути, эта попытка была вполне реальной, хотя бы по той причине, что все шло согласно плана. Заранее подговоренные мной разумные устроили своеобразный бунт в Нижнем городе. Все только для того, чтобы отвлечь внимание настоящих заговорщиков. Ведь они были уверены в том, что все идет согласно их плана. И как результат, заговорщики отправили этих стражников и гвардейцев, которые не были готовы к перевороту, в Нижний город для погашения своеобразного бунта, а сами приготовились воплощать свои планы в жизнь. Заранее учитывая тот факт, что герцог Терзак и архимаг Грандар Каюрим между собой конфликтуют, я сделал так, чтобы старый маг не был в курсе происходящего. Якобы, этот дворянин все подстроил, а герцог был уверен в том, что это только благодаря его хитроумию главный конкурент просто выбыл из борьбы. Ведь согласно его плана, император Багуст сам должен был отказаться от своей власти в пользу семьи герцога. Естественно, что как только бы это произошло, сам герцог приложил бы все усилия, чтобы члены императорской семьи прекратили свое существование. Разве что дочь императора можно было бы оставить среди живых, просто эту девчонку можно было бы выдать замуж за себя любимого. И тогда, все бы шло именно так, как запланировано. Мало того, что он бы сменил на троне императора, но дополнительно еще и получил бы своеобразное родство с этой правящей династией при помощи свадьбы на дочери императора. Конечно, собственную дочь к этому заговору герцог подпускать не собирался. Тирана и так слишком много стала себе позволять. В последнее время она позволила себе даже пытаться устраивать за его спиной какие-то своеобразные игры и интриги, что явно не нравилось самому дворянину. Зато теперь, оставшись практически наедине с императорской семьей, окруженной целой группой своих прихвостней, герцог Терзак будет считать, что он добился нужного результата. Тем более, что на его стороне были практически все силы, охраняющие императора. Командир императорской гвардии и начальник городской стражи полностью ему подчинялись. Что еще было нужно для того, чтобы захватить власть? Только время и решительность. По крайней мере, он так думал. Я же, аккуратно общаясь с дочерью императора, буквально вынудил девушку пригласить меня на этот прием. Попутно, старательно проводя встречи и беседы с помощниками тех разумных, которые уже выступили на стороне заговорщиков. Эти помощники тоже были бы не против подняться по служебной лестнице. Тем более, что став подобными разумными, командующими фактически силовыми структурами государства, они получают в свои руки огромную силу и мощь, а об этом тоже забывать не нужно. Именно поэтому, я отлично понимал тот факт, что имею в руках возможность не только загнать всех заговорщиков в ловушку, но и заодно показать императору своеобразную привязанность со своей стороны. Пусть думает, что я ему не враг. Пока он не пытается со мной конфликтовать, я ему действительно не враг. Вполне возможно, что у вас появится вопрос по поводу того, каким образом я намереваюсь загнать всех заговорщиков в ловушку. Да все просто. Ведь как только заговорщики узнают о том, что их план вот-вот должен вступить в действие, эти разумные постараются предпринять все возможные меры, чтобы не дать кому-либо обойти их на поприще служения новому императору. Все только по той причине, что они сами сейчас отлично понимали, что в данном случае даже независимо от того, кому они именно намеревались присягать на верность, нужно будет поспешить. В этом случае все заговорщики окажутся именно там, именно в то время, когда мне будет нужно.